Братья и сестры, у нас сейчас еще будет один псалом от нашей молодежи. После этого псалма поучаствует еще ейская молодежь, у них тоже есть песня и повелительная нежно. Мне поручили сказать вступление к песне, которая сейчас будет. Почему вступление? Потому что эта песня не совсем стандартная. Может быть, она не всем будет понятна, если не сказать к ней предисловие. Я хотел бы, чтобы мы так немножечко мысленно вернулись, ну, не сильно далекое прошлое, но несколько десятилетий тому назад, в начале 20-го столетия, в 1925 году было положено основание или начало страшной организации, которая называлась «Союз воинствующих безбожников». Возглавлял эту организацию такой был деятель политический Ярославский. Человек, который принес очень много вреда, идеологически разрушая веру в Бога. Интересно, что эта организация постепенно росла, набирала обороты. Ну и здесь, значит, я нашел некоторую информацию, как разрасталась эта организация. Она все больше и больше людей подвергалась тому, что отказывались от Бога. Многие люди начинали трудиться в этих кружках атеистической агитации, разрушая веру в Бога в простом народе. К 1929 году этих религиозных безбожников или воинствующих безбожников уже насчитывалось около 8 миллионов человек. В 1932 году декретом правительства, подписанным Сталином Иосифом Виссарионовичем, было начато великое дело борьбы с религией под названием «Пятилетка безбожия». Эта пятилетка была посвящена тому, чтобы из наших соотечественников, живущих в нашей огромной стране, вытравить веру в Бога. Каждый год было спланировано сделать нечто. Но вот в первый год нужно было разрушить все храмы и дома молитвы. В следующий год нужно было сделать так, чтобы исчезли все религиозные предрассудки, традиции и все остальное. В следующий год нужно было уничтожить всех священнослужителей. И вот в 1937 году должно было наступить то время, когда вера в Бога останется где-то в далеком прошлом. Так все шло по плану. Но вот в 1937 году, когда закончилась эта пятилетка, была проведена перепись населения. По указу правительства, то есть Иосифа Виссарионовича, в эту перепись была включена графа о религиозной принадлежности или о наличии веры в Бога. И интересно, друзья, что то, что произошло, результаты этой переписи, они просто шокировали правительство нашей страны. Удивительно. Но вера в Бога, она все же оставалась. Интересны были, факты. Перепись была шокирующей. 85% неграмотного населения продолжали верить в Бога. 45% грамотного населения тоже продолжали верить в Бога. И вот когда ЦК партии узнала о таких страшных для нее фактах, они пришли к решению начать следующую пятилетку безбожия. Но только уже не идеологическую, не просто создание кружков, агитации, каких-то материалов, литературы. Они решили, что Церковь Божью нужно уничтожать физически. И вот 37-й год, страшный 37-й год, который принес в нашу страну столько боли и скорби, что хватает многим и по сегодняшний день плакать, может быть, вспоминая прошлое. Моя бабушка, она в 37-м году потеряла своего отца, ей было 4 года. Когда сейчас речь идет о ее отце, она всегда плачет. Друзья, это было тяжелое время. И вот в это тяжелое время я расскажу два коротких эпизода, как страдали наши братья. Одного из братьев в эти 37-е годы привели на допрос к следователю. Его привели страшно избитым, настолько страшно избитым, что на его теле не было, кажется, ни одного здорового участка. У него оставалась целая только правая рука. И вот металлический взгляд следователя с укором или с таким резким взглядом, посмотрев ему в глаза, следователь сказал: «Ты знаешь, для чего я тебе оставил правую руку?» Продолжая, следователь говорит: «Это для того, чтобы ты поставил вот здесь роспись в том, что ты согласен с тем, что ты антисоветчик». Тогда с болью в сердце, с тяжелым в тяжелом состоянии, но с радостью в глазах этот христианин поднял глаза на следователя и сказал: «Эту правую руку Бог мне оставил для того, чтобы я смог благословить тебя». Он поднял эту руку, благословляя этого своего гонителя, причинившего столько зла ему. Следователь не выдержал этой картины, он застрелил его тут же в кабинете. 37-й год. Еще подобный случай. Наши братья, ну не наши, в смысле не с нашей церкви, один из служителей в нашем братстве, его попросили посетить одного тяжело болеющего человека. Этот человек был без рук и без ног. Этот человек имел страшную историю. Он когда-то был солдатом в рядах тех солдат, которые расстреливали на полигонах. Этих солдат сначала спаивали, потому что такое творить в трезвом виде было невозможно. И вот однажды, после определенной очередной попойки, этот человек упал в снег и отморозил все конечности, руки и ноги. И вот в таком жалком состоянии он находился, никому не нужный. Его за ним ухаживала одна верующая сестра, старица. И вот она пригласила братьев помолиться с этим человеком. Этот страдающий человек посмотрел на братьев и стал рассказывать свою историю, как в 37-е годы он был жестоким человеком, ведя следствие, расстреливая и какие-то еще моменты, но не следствие, ведя, его использовали как орудие пыток. Он избивал христиан, избивал других верующих людей. И вот он рассказывает одну историю. «Вы знаете, в моей жизни перед моими глазами стоит страшная картина. Никогда не могу этого забыть. Однажды к нам привели христианина. Этот христианин тоже был весь искалечен, измучен. Моя задача была добить его, заставить его поставить подпись. И вот я ему сказал, что я это сделаю. Я начал его избивать. И вот он поднял на меня потом глаза, посмотрел, и в этих глазах было столько света и радости, и он сказал одну фразу: «Иисус любит тебя». Я не выдержал, он говорит, и ударил его прикладом по голове. Его вынесли, думая, что мертвым. Но вот эти глаза, которые мне сказали о Христе, они не дают мне покоя уже столько много лет. Этот брат, один из братьев, который был там, узнал фамилию, имя этого человека, это был его родной дядя, о котором когда-то пришла похоронка, что он просто умер от воспаления легких. Братья и сестры, но сколько много таких братьев и сестер, которые, доказывая или совершая свое спасение, делали добрые дела, не только, может быть, жертвуя деньги, но, поднимая руку, способны были благословить, простить и засвидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Псалом, который мы сейчас услышим, он называется «Бутовский полигон». Не так давно я был на этом Бутовском полигоне. То, что я увидел, сейчас братья, может, покажут картинки Бутовского полигона, может быть, мы увидим, хотя тускло очень. То, что я там увидел, меня сильно-сильно впечатлило. Эта картинка или этот баннер, который висит на заборе Бутовского полигона, там написано так: «Бутовский полигон, памятник репрессий 30-х, 50-х годов». На этом Бутовском полигоне, этот Бутовский полигон огорожен, это большая территория, огорожена забором. На этом Бутовском полигоне при входе на заборе висят большие плакаты, на которых изображено то состояние, с которым сталкиваются, в котором умирали те, кого приводили на этот Бутовский полигон. Вот это копия, наверное, допроса или приговора. Можно там следующий так быстро пролистать. Вот это вход. Но видите, трудно очень видеть, очень плохо видно, что там происходит. Забор. Ну, можно следующий показать еще кадр. Вот это люди перед расстрелом, их фотографии. Очень много фотографий, которые расположены на стенах. Вот тоже это списки погибших или расстрелянных. Вообще, под подсчетом, около 20 тысяч человек расстреляно на Бутовском полигоне. Вот то, что мы видим здесь, хотя, наверное, плохо, это могильный ров. Примерно полкилометровые могильные рвы. Как захоранивались люди? Значит, ночью, примерно в 3 или в 4 часа утра, привозили людей. Их ставили на колени перед рвом. Напротив становились солдаты, которые должны были их расстреливать. Расстреляв людей, их засыпали тонким слоем земли. На следующую ночь привозили следующую партию, их тоже расстреливали, засыпали. На следующую ночь привозили следующую партию, расстреливали, засыпали. Так примерно образовывался ров, ну, могильный ров из примерно в 3 яруса мертвых тел. Не так давно там были раскопки, очень много расстрелянных людей. Вот такие списки, вот посередине плакат, это списки расстрелянных по датам. Интересно, что в первом списке в августе 1937 года расстрелян был отец Николая Петровича Храпова, Петр Иванович Храпов. Он был расстрелян именно на Бутовском полигоне. Друзья, ну, можно смотреть еще много картинок, но я хотел бы сказать очень короткую мысль. Меня сильно впечатлило то, что я увидел там. Бутовский полигон – это действительно большое предисловие нашей жизни, не жизни каждого человека. Жизнь каждого из нас – это тоже полигон. Сейчас мы послушаем песню. Я думаю, она нам много принесет назидания. И даст Бог, чтобы наша жизнь стала тоже полигоном для великого предисловия, то есть великим предисловием для большого будущего. Послушаем псалом. Бутовский полигон, память большой истории, это кровавый фон страшного предисловия. Бутовский полигон, были о недавнем прошлом, здесь вырывались рвы верным солдатам Божьим. Знаем, настанет день чудного воскресения. Бутовский полигон вмиг оживет исцеление. Бог приведет на суд факты земной истории, и станет ясной мысль Бутова ты предисловие. Бутовский полигон, страшная правда прошлого, это смертельный культ мнимого счастья ложного. Бутовский полигон, сколько там слез и горести, знает один лишь Бог точные факты повести. Знаю, настанет день чудного воскресения. Бутовский полигон вмиг оживет исцеление. Бог приведет на суд факты земной истории, и станет ясной мысль Бутова ты предисловие. Бутовский полигон, чудный свидетель верности церкви святых столпов, жизнь посвятивших вечности. Бутовский полигон, семя от пули павшее, городский могильный ров, жизнь за Христа отдавшие. Знаю, настанет день чудного воскресения. Бутовский полигон вмиг оживет исцеление. Бог приведет на суд факты земной истории, и станет ясной мысль